С оформлением документов Кирилл откровенно тянул. У меня создавалось ощущение, что муж как будто бы решил показать мне. Не будет информации о Светлане, не видать мне его компенсаций. За последние 3 дня, когда совсем можно было разобраться, просто сходив к нотариусу, до Сафонова мне удалось дозвониться лишь единожды. И то это был весьма короткий разговор, когда Кир скорее отмазался от меня, чем поговорил о чем-то конструктивном. Меня это откровенно злило, а чем обширнее становилось это чувство, тем острее я желала сделать хоть что-то, чтобы муж не чувствовал себя хозяином ситуации. «Нет, я просто в ужасе!» Всплеснула руками мама, с которой мы устроились пить чай, когда она в очередной раз прибыла ко мне, сообщив, что без поддержки дочь не оставит. «Он сбрасывает и сбрасывает!» Она безуспешно пыталась дозвониться до Сафонова, но он попросту скидывал ее звонки, пока даже маме на упорство не сдалось. «Я тоже в ужасе», — призналась, потому что уже поняла. Ничего легкого в том, чтобы стать обладательницей целой квартиры, меня не ожидает. А когда мне на телефон поступил звонок от хозяина жилья, которое я сняла для Светланы, сердце мое забилось быстрее. «Виолетта Викторовна?» Начал он встревоженно, как только я ответила. «Мне только что соседи снизу позвонили. У них там протечка какая-то 2 дня как. Они в квартиру стучали, звонили, но там не открывают. Вы можете сказать, что там происходит?» Я застыла, сжимая телефон в пальцах с такой силой, что в ладони что-то хрустнуло. Идея, следуя которой я поселила Светлану вдалеке от Кирилла, уже начала приносить мне проблемы. А что же будет дальше? «Я не знаю, что там происходит», — ответила по прошествии весьма длительного времени, когда судорожно соображала, что делать дальше. «Если эта девица ушла и исчезла, еще полбеды. А если что-то с собой сделала, мало ли что ей в голову пришло. Но сейчас же приеду, вторые ключи у меня». Попрощавшись с хозяином квартиры, я начала собираться. Уже ненавидела и эту чёртову Свету, и мужа, который притащил в нашу жизнь свою содержанку. И само жилье, в котором находилась эта малолетняя психопатка. Вот выясню, что произошло, потом позвоню Кириллу, дам ему все данные, и дальше будет развод и суд. Надоело! Пока ехала к Светлане, оставив маму дома, хотя она и рвалась со мной, успела о многом пораздумать. Но главной мыслью было понимание, что я совершила ошибку. Нужно было сразу обрубать все связанное с содержанкой, от которой стоило ждать лишь проблем. Обрубать и заниматься собой, своими делами и своей жизнью. И сыном, разумеется. Едва добралась до дома Светы, меня стало потряхивать. Но когда поднялась в квартиру и открыла дверь, почудилось, что внутренне я превратилась в какого-то другого человека. Наверное, так срабатывает психика в стрессовых ситуациях. Организм работает сам по себе, а сознание словно замещается чем-то иным. «Светлана! Света! Ты дома?» — крикнула я из прихожей в недра квартиры, из которой не раздавалось ни звука. Прошла в ванную, увидела на полу воду. Не криминально, но до соседей, судя по их жалобам, добралась. На всякий случай, перекрыв краны на трубах, я прошлась по квартире и убедилась в том, что Светланы нет. Вообще никакого намека на то, что она здесь когда-то находилась. Чёрт. А с другой стороны, меня вдруг обуяло такое ощущение легкости, что я даже не удержалась и рассмеялась. Вышло немного нервно, но от понимания, что Света могла вернуться к Кириллу, меня охватило нечто вроде эйфории. Знала ли я совсем недавно, что настолько быстро смогу воспринимать тот факт, что Сафонов останется со своей малолетней дурочкой? Вызвав сантехника, я спустилась вниз. Хозяину квартиры, который был далеко и не мог сам явиться, отзвонилась и сказала, что ситуация взята под контроль. А когда планировала немного прогуляться в сквере, в ожидании специалиста, меня окликнул мужской голос. «Виолетта!» Я обернулась, нахмурилась, потому что представший передо мной молодой человек был мне незнаком. Высокий, наверное, 1,50 м ростом, широкими плечами и пронзительным взглядом серых глаз. Он смотрел на меня как-то странно. А когда улыбнулся, мне стало окончательно не по себе. Я не спешила отвечать, что он интерпретировал по-своему. Подошел ближе, представился. «Григорий Свирский, капитан полиции?» «Нет, нет, только не полиция, вдобавок к протечкам и побегам, которые были связаны со Светланой». Даже уши руками закрыть захотелось от того, что я ожидала услышать далее. Однако Григорий лишь улыбался, но ничего не говорил. Просто смотрел на меня выжидательно, будто давая возможность соврать, что я никакая не Виолетта. Все же кивнув, я спросила у Свирского. «Чем могу быть полезна?» Улыбка тут же исчезла с его лица, и он ошарашил. «Мне позвонила Света. Она сказала, что ее снова преследуют. Давайте поговорим. Это важно». Он спрашивал моего согласия на беседу. И, наверное, самым правильным для меня было бы сказать, что я ничего не знаю и к Светлане не имею никакого отношения. Но тем самым я бы крупно соврала прежде всего самой себе. И раз уж влезла в эту историю и повела ее так, как повела, глупо будет занимать детскую позицию. «Давайте», — кивнула, указав на скамейку чуть в отдалении. «Только недолго, у меня очень много дел». Я соврала, конечно, очень надеясь на то, что сантехник поторопится, и я действительно займусь насущными проблемами, а потом вернусь домой и забуду об этой истории как о страшном сне. «Я не задержу вас», — заверил меня Григорий. Мы прошли к лавочке, устроились на ней, и я посмотрела на Свирского вопросительно. Пусть начинает первый, раз он не только узнал, где живет Светлана, но еще и каким-то образом вычислил, что я Виолетта. «Пару дней назад мне позвонила Света». Начал он, но осекся. Видимо, понял, что начал не с того, поэтому какое-то время помолчал, глядя прямо перед собой. Затем взялся за эту историю с другого конца. «Со Светланой я познакомился несколько лет назад, когда только-только поступил на службу. Она обратилась в полицию. Причина — насилие со стороны отчима Светы». Мои глаза округлились. Я стала смотреть на Григория так, будто он по мановению волшебной палочки превратился в какое-то другое существо. «Доказать тогда она ничего не смогла, но я и поверил. И хоть начальник отдела мне запретил в это все лезть, я взял на контроль эту историю. На свой собственный». Он усмехнулся и посмотрел на меня серьезно, а я сидела и недоумевала, зачем Свирский вообще мне все это рассказывает. «Дело в том, что у Светланы расстройство личности. Оно связано как раз с тем, что она подвергалась насилию с малых лет. Попыталась бежать от отчима, когда ей исполнилось 15. Он ее нашел и вернул, держал в страхе. Затем она смогла вырваться, когда ей было 18, но столкнулась с трудностями, даже собиралась вернуться домой. И по дороге встретила вашего мужа. Я об этом знал. Даже успокоился на время, пока Светлана жила у Сафонова. Если бы она снова не сорвалась с места, на этот раз из-за своей беременности». Свирский впился взглядом в мое лицо и уточнил. «И сейчас вы ведь не знаете, где она находится, я прав?» И я не выдержала, вскочила и закричала чуть ли не благим матом. «Не знаю и знать не хочу. Я довольна этой историей по горло». Как же я жалела о том, что когда Светлана пришла ко мне, я не подняла вопроса о ее прибытии с Кириллом сразу же. В какой же переплет я попала, когда придумала всю эту затею? С другой стороны, я бы так быстро в себя не пришла и семейной жизнью мысленно не рассталась, если бы не занималась всей этой ерундой. Сидела бы себе, ныла в подушку, сокрушалась. За что же так со мной муж? А сейчас времени на подобное у меня попросту не имелось. Этот этап я прошла быстро и без особых моральных терзаний. «Не нужно так волноваться, Виолетта. Я понимаю, что вы не в курсе, но, может, будете в силах мне помочь?» Спросил Григорий, что в итоге только еще сильнее меня раздраконило. Носится с этой девицей как с писаной торбой, и даром, что она вроде как жертва. Могла бы не с чужим мужем жить, а бежать куда подальше, чтобы избавиться от отчима. «Послушайте, все это у меня в голове не укладывается. Она сказала мне, что была невинна, когда оказалась в постели с моим мужем». Проговорила, немного успокаиваясь. «Чем быстрее с этим всем разберусь и покончу, тем мне же и лучше». «Ну, насилие бывает разным», — приглушенно ответил Свирский. «Если вы об этом, конечно». Он тоже поднялся и хмуро посмотрел на телефон. Я не удержалась от вопроса. «Почему этот насильник не понёс заслуженного наказания? Могло ли случиться так, что Света обвинила того, кто ничего не делал?» Григорий сделал глубокий вдох и терпеливо, словно неразумному ребенку, пояснил. «Как я сказал, насилие бывает разным, Виолетта. Лично у меня нет сомнений в том, что Светлана ему подвергалась. И в преследовании со стороны ее отчима я тоже не сомневаюсь. Поэтому мне так важно отыскать ее раньше, чем это сделает кто-то другой». Я растерла лицо ладонями. Желание уехать отсюда и больше никогда не возвращаться зашкаливало по всем параметрам. «Где же этот чертов сантехник?» «Все, что я знаю, это то, что мой муж связался со Светланой, подобрав ее на дороге. Затем год спал с ней за деньги, а когда она забеременела, то почему-то решила, будто Кирилл ее убьет. Поэтому пришла ко мне, ошарашила новостями. Я придумала отомстить мужу тем, что спрятала Светлану от его глаз подальше. Еще у меня была цель — получить ту компенсацию за измену, которую мне обещал Сафонов. Но, увы, ах. Кирилл отказался от своих слов. Вернее, вовсе пропал из наших с сыном жизней. Но Светлана, как вы поняли, сбежала бог знает куда». Выдав эту тираду Свирскому, который слушал меня так, как будто я была мессией, принесшей весть о судьбе Вселенной, я перевела дух и добавила. «И повторюсь, про эту историю больше знать ничего не хочу. Как только уеду отсюда, завершив здесь все дела, увольте меня от подробностей и жизни Светланы и Кирилла». Наконец, заметив, что неподалеку от нас остановилась машина, из которой вышел мужчина, одетый в синюю куртку, я выдохнула с облегчением. «Сейчас закончу здесь все и поминай, как звали». Однако Григорий спросил. «Вы не будете против, если я поднимусь с вами и осмотрю квартиру?» Я пожала плечами. «Ради бога, но, как мне кажется, там кроме протечки любоваться не на что». Через пару минут мы оказались в жилье, которое я уже ненавидела всей душой. Пока сантехник занимался своей частью работы, Свирский стал осматривать каждую пять квартиры. Я следовала за ним по пятам. Мало ли что интересного он обнаружит. «Скажите, Григорий, а у вас со Светланой не было никаких отношений?» Внезапно даже для самой себя задала я вопрос. Сообразила, что именно вырвалось изо рта, я с запозданием, но Свирский отреагировал на мое любопытство спокойно. «Думаете, для того, чтобы быть небезучастным к чьей-то судьбе, обязательно с ним состоять в паре?» Поинтересовался он в ответ. Повернул голову и смотрел на меня изучающе, при этом открыто улыбаясь. Я чувствовала, что он весьма проницателен и не так прост, как хочет показаться. «Да нет». Пожала плечами. «И не обращайте внимания на мои слова. Просто все вокруг крутятся вокруг этой Светы». Не договорив, я увидела, что Свирский хмурится. Потому переключила тему на кое-что важное. «Кстати, телефон вашей драгоценной у меня. И документы тоже». Проговорила ровным голосом, на что Григорий отреагировал так, что мне захотелось ментально закрыться. От него словно бы протянули щупальца сканера, готовые взять мои мысли и перетряхнуть их в произвольном порядке в поисках какой-то одной особенно важной. «Я у вас заберу все, что оказалось в ваших руках, Виолетта». Приглушенно и непримиримо отозвался он. «Прямо отсюда поедем, и вы отдадите мне вещи Света». Пожалуй, это было наиболее здравым решением. Пусть с этого момента меня ничто вообще не связывает с этой дамочкой. «Хорошо». Просто согласилась я. «Так и поступим». Через полчаса, когда течь была устранена стараниями сантехника, а Григорий еще несколько раз осмотрел квартиру, будто был уверен, что в ней имеются какие-то улики, мы покинули жилье и отправились в город. А когда я зашла домой, первое, что услышала — раскатистый храп, доносящийся из спальни. В прихожей обнаружилась обувь Сафонова, а рядом с нею — пустая бутылка из-под абсента. Кажется, блудный муж явился домой, да не один, а в компании зеленой феи, которая уже его усыпила, причем в самом неподходящем для этого месте. Это взбесило меня за считанные мгновения. Плевать, что рядом сотрудник полиции. Если сейчас и случится рукоприкладство в сторону Кирилла, меня оправдает. Я влетела в спальню ураганом. То есть, когда Сафонову нужно было вернуть мне то, что он потратил на содержанку и семейного бюджета, мужа было днем с огнем не сыскать. Зато сейчас он не просто приперся, а сделал это в весьма нетрезвом виде. «Кирилл! Кирилл!» Попыталась я дозваться до мужа, когда обнаружила его в спальне, как и предполагалось. Устроившись рядом, стала трясти Сафонова за плечо. Хотелось, как в фильме, начать хлестать эту сволочь по щекам, чтобы привести в чувство. Какого черта он вообще здесь делал? Что забыл в доме, который уже ему почти не принадлежал? По бумагам — да, но по совести уж точно нет. «Кирилл, да очнись же ты!» Муж схрапнул и повернулся сбоку на спину, раскинув руки. Храп стал просто невыносимым, раскатистым и похожим на громовое эхо. А тамбре, которое исходило от Сафонова, можно было легко опьянить самой. Я растерянно взглянула на Свирского, что последовал за мной и теперь стоял в дверном проеме, небрежно прислонившись плечом к косяку. «Перехожу к экстренным мерам», — пробормотала я и все же выписала Киру звонкую оплеуху. Даже в ладони засоднило от того, с какой силой это сделала. Однако Сафонов проснулся далеко не сразу. Сначала он распахнул глаза и уставился в потолок, при этом храп стих. А затем снова сомкнул веки, и мне даже показалось, что муж отрубился опять. Однако через мгновение Кирилл взглянул на меня удивительно чистым и трезвым взором, и вдруг, проревев что-то нечленораздельное, схватил меня за волосы и потащил на себя. «Это ты!» Зло выплюнул мне в лицо, пока я безуспешно упиралась ему в грудь руками, пытаясь отстраниться. Испытывала при этом даже не страх. Я была в ужасе. «Это ты во всем виновата!» Прохрипел Сафонов, а дальнейшее последовало так быстро, что я ничего толком понять не успела. Григорий подскочил к нам, легко и отрывисто ударил Кира в район подбородка, и тут же хватка его руки ослабла. А потом и вовсе он отпустил мои несчастные волосы и, рухнув обратно на подушке, отключился снова. «Он не в себе, Виолетта. Абсент — штука такая!» Покачал головой Свирский. «Зря вы полезли на рожон». Я фыркнула, правда, без какой-либо спеси или гонора, которые бы хотела продемонстрировать Григорию. «Спасибо, что выручили». Вздохнула, не представляя, что стану делать дальше. Будить Кирилла, который снова храпел, как медведь в спячке, конечно, было бы верхом глупости. Но когда-нибудь он придет в себя сам. И что мне прикажете делать? Звать на помощь отряд в виде мамы и Алины? Подключать к этому сына я точно не стану, хоть Макс обязательно вызовется прийти мне на выручку. Но если, конечно, предположить, что Сафонов набросится на меня, едва очнется. «Я могу прислать вам кого-то», — словно читая мысли, предложил Свирский. Я помотала головой. После чего встала и подошла к тайнику, где хранила Светины вещи. Вытащила их и передала Григорию. На этом, как я надеялась, история с этой женщиной для меня закончится. А с мужем уж как-нибудь совладаю сама. Тем более, велика вероятность, что он протрезвеет и на свежую голову вообще не вспомнит о том, как набросился на меня с обвинениями. «Спасибо, не нужно. Я лишь только хочу, чтобы Светлана и все, что с ней связано, отныне находилось от меня подальше». Какое-то время Свирский стоял, вертя в руках документы содержанки, потом убрал их в карман. «А телефон?» — уточнил Григорий. «Он у подруги. Я попрошу его привезти. Если вам удобно будет, заехать позже». «Да, будет удобно». Он смотрел на меня и чего-то ждал. Я не понимала, чего именно. Меня лишь раздражала даже сама мысль о том, что вокруг одной не слишком взрослой барышни закрутилась та история, в которой я по собственной воле заняла чуть ли не центральную позицию. «Хорошо. Тогда до завтра», — приподнял бровь Свирский. «Позвоните мне утром, пожалуйста. Хочу убедиться в том, что у вас все хорошо». Он протянул мне визитку, оформленную в лаконичном стиле, которую я взяла и сунула в карман джинсов. «До завтра. Я позвоню», — пообещала Григорию, после чего, проводив его до двери, попрощалась. «Всего хорошего». Когда он ушел, я взяла из спальни то, во что могла переодеться. Отнесла вещи в комнату к сыну, где и планировала переночевать. После чего занялась домашними делами и работой, которую можно было выполнить дистанционно. Это хоть немного, но отвлекало меня от событий дня. Проснувшись позаранку, я аккуратно поднялась с диванчика, на котором устроилась на ночевку. Макс на присутствие отца дома отреагировал спокойно. Мне даже показалось, что сын будто бы выдохнул с облегчением. Хоть мы и не стали в подробностях обсуждать возвращение Кирилла. Когда же я прошла на кухню, оказалось, что Сафонов уже встал и теперь чах как над Златом, над кружкой с кофе. Муж поднял на меня взгляд. В его глазах мелькнула та самая мольба, которую он уже мне демонстрировал. Но если бы сейчас опять заговорил про то, что во всем винит меня, я бы просто набросилась на него с кулаками. «Наконец приехал, чтобы выполнить обещанное?» — уточнила, даже не надеясь на положительный ответ. Однако Сафонов меня удивил. «Да», — ответил он спокойно. «Сегодня мы поедем с тобой и сделаем все необходимое для того, чтобы ты стала хозяйкой этой квартиры, Виолетта». Кирилл немного помолчал и добавил тихо. «Мы со Светой решили уехать из города, а лучше из страны». Я смотрела на мужа во все глаза и даже опасалась задавать вопросы. Впрочем, делать этого не пришлось, потому что Кирилл продолжил. «Свету забрала моя мама. Какое-то время они не говорили мне, где она. Потом признались. Я в курсе того, что ты сделала, но тебя за это не виню». Меня так и подкинуло на эмоциях от этих слов. «Он меня не винит. Нет, вы только посмотрите». «Еще не хватало, чтобы ты сделал крайне меня, Сафонов». Отчеканила я холодно. «Ты втянул нашу семью в жуткую грязь, из которой нам уже не выбраться. Только на твоих плечах лежит груз ответственности за то, в каком дерьме мы все оказались. В том числе я, когда решила тебя проучить и спрятала твою драгоценность подальше от глаз». Кирилл опустил голову ниже, растер лицо ладонью и проговорил. «Я очень жалею, что тогда вообще усадил Свету в нашу машину, но сделанного не воротишь, Виолетта. Теперь это мой крест, и я стану нести его». Я устало опустилась напротив мужа, кричать и выливать ему на голову негатив, которого в сторону Сафонова было с избытком, не стало. Я понимала, что это и вправду уже ничего не изменит. «Здесь был Свирский. Ты наверняка его знаешь. Я передала ему документы Светланы, телефон отдам чуть позже». Когда я заговорила о Григории, Кир вдруг изменился в лице и уставился на меня во все глаза. «Что он тебе рассказал?» — сдавленно спросил муж. Я пожала плечами. «Правду, если, конечно, все же представить, что хоть у кого-то в наличии имеется история, более-менее похожая на истину. И я предпочту думать, что эта самая история прозвучала из уст человека с погонами». Я замолчала, но Сафонов потребовал ответа. «Что он тебе рассказал?» С нажимом повторил он свой вопрос. «Про твою драгоценную, что она в свое время стала жертвой насилия, что от этого у Светланочки поехала кукушка, и что сейчас ее снова преследуют, ну или ей так кажется». Сказав это, я перевела дух и продолжила. «Тебе бы подумать о том, не стоит ли ей сделать аборт, пока не поздно. Я бы с таким анамнезом, как у нее, не размножалась». Лицо Сафонова скривилось. Мне даже грешным делом подумалось, что он не выдержит и расплачется. Однако Кирилл сдержался. «Я угодил в такой переплет, Летти», — шепнул он. «У меня ведь было все: чудесная жена, любимый сын, дом, полная чаша. И вот как бездарно я все просрал». Услышь я эти слова каких-то несколько дней назад, я бы испытала лишь мрачное и болезненное удовлетворение. Однако сейчас внутри родилась острая горечь, не заметить которую было невозможно. «Я бы сказала, что рада твоему прозрению, но нет, Кирилл. Спрошу только о том, что касается Макса. Ты сваливаешь в закат со своим бесценным сокровищем, которое скоро родит тебе ребенка, а про сына забудешь?» Я едва договорила, как Сафонов бросился меня заверять. «Нет, нет, я не забуду про Макса, Виолетта. Финансово он может на меня полностью положиться, но я не знаю, как сын станет меня воспринимать в дальнейшем». Он вскочил из-за стола, поморщился, видимо, от головной боли, потому что тут же схватился за виски. Раньше я бы обязательно настояла, чтобы он принял таблетку и полежал хотя бы пару часов. Но теперь эта часть заботы о Кирилле лежала на плечах совсем другой женщины. «И я не знаю, Сафонов», — развела руками. «Но отчего ты убеждена в том, что впоследствии ты забудешь и о Максе, и о данных тобой обещаниях? Света же уже убедилась в том, что ты ее не убьешь из-за залета». Я старалась говорить ровным и спокойным голосом, хотя нет-нет, через броню этого самого спокойствия и прорывались истинные нотки боли и горечи. И сейчас я бы многое отдала за то, чтобы общаться с мужем в каком-нибудь ироничном и даже издевательском ключе. Но я не могла. Уже нет. Она явно что-то напутала, Летти. Конечно, у меня бы никогда рука не поднялась на женщину. Как я и думала. Светлане что-то там примерещилось. Вот она и придумала свою сказку про злого Кирилла. А на самом деле все обстояло совершенно другим образом. «Значит, будете жить вдалеке», — резюмировала я. «Света будет спокойна и счастлива. Она ведь получила то, чего добивалась, когда пришла ко мне и рассказала о твоих похождениях». Я поднялась на ноги следом за мужем, отошла к раковине, в которой лежала кружка, видимо, брошенная еще с вечера. Начала ее сосредоточенно мыть, а когда почувствовала руки Сафонова, что легли мне на плечи, застыла. Это было прощание. Дать ему возможность всего несколько секунд ко мне прикасаться, а потом покончить с этой историей навсегда. В этом и состоял конец наших отношений. «Я пойду переоденусь, разбужу Максима. Поедем к нотариусу, как ты и обещал». Глухо проговорила, когда мы постояли так пару мгновений. Некогда очень близкие люди, теперь отчаянно, просто до бесконечности далекие. «Хорошо», — просто ответил муж и отступил. «А я пока соберу вещи, как и планировал». Мы разошлись по разным комнатам, и на этом откровения между нами закончились. Через пару часов все бумаги были оформлены, Сафонов отдал нам с Максимом свою часть квартиры в виде компенсации и уехал жить свою отдельную жизнь. А впереди у нас было оформление развода и новые шаги друг без друга. И это был самый закономерный из всех исходов, которые могли случиться, учитывая все обстоятельства. Однако последующие события показали, что я зря мысленно распрощалась с этой историей настолько рано. Ничего еще не завершилось. Моя жизнь, которая потекла следом за этим и в которой просто убрали одно из важных составляющих, человека, с которым я прожила много лет, стала обычной и какой-то пластмассовой. В ней все было подчинено ровному и даже унылому раскладу, но я была этому только рада. Если уж так посудить, вышла я из предательства мужа без особых потерь. Сын был со мной, квартира осталась в нашем безраздельном пользовании. И то, что отвалилась значительная часть в виде Сафонова и свекрови, плевать. Они ушли к той, кому их и следовало отправить изначально, как только Кирилл подобрал шлюху на трассе и снял для нее дом. Скатертью дорога, что называется. И если бы во всем этом не было горьких эмоций, изредка прорывающихся сквозь брани чувств, я бы и вовсе была счастлива. Но понимала, что пока без них никак. «А вот и я», — объявила Алина, полчаса назад позвонившая мне и сообщившая, что находится неподалеку и забежит на пару бокалов чая. В руках подруга держала бумажный пакет, который характерно звякнул. Сучив его мне, она поинтересовалась. «Макс не дома?» «Неа», — помотала я головой. «У него сейчас новое увлечение». «Девочка?» — тут же потребовала Аля ответа. Скинула туфли, прошла на кухню следом за мной. «Нет», — улыбнулась я. «Но, возможно, там и девчонки есть. Он ходит на занятия по кикскутерингу». Алина приложила руку к рту. «Мамочки мои, надеюсь, это не нечто запрещенное. Я рассмеялась, доставая бутылки из пакета. Аж целых три. Как будто Аля планировала заночевать у меня. «А что, вполне годная идея, учитывая, что теперь места в квартире много». «Нет, это спорт такой». Я вытащила из духовки пирог, на который потратила половину дня. Это была своего рода терапия. С утра я вплотную занималась работой, а вечером — готовкой. И пока мне не хотелось вообще ничего иного. «Ну, спорт значит спорт. Кстати, вот». Алина положила на стол телефон Светланы, взглянув на который, я поежилась. Совсем не хотелось даже лицезреть то, что все еще связывало нас с этой малолеткой. Подруга отошла к окну, а я переложила мобильник на полку. Сегодня за ним обещал заехать Свирский, и когда он телефон заберет, я точно поставлю во всей этой истории жирную точку. «Блин, ничего не понимаю», — пробормотала подруга, глядя во двор. «Что такое?» Тут же всполошилась я. «Если сейчас окажется, что Света с ее расстройством прибыла, чтобы досаждать мне у моего собственного дома, я, пожалуй, этому даже не удивлюсь». «Да тип этот, Третий раз его вижу. Думала сначала, что показалось, когда рядом с моей работой во второй раз очутился. А сейчас снова он. Воскликнула Алина. Я тут же подскочила к ней и выглянула в окно. Между машин, припаркованных во дворе, прохаживался с невозмутимым видом какой-то мужчина. Довольно моложавый, хоть ему было явно за 50. Его я видела впервые. «Хоть в полицию звони», — пробормотала Алина. Пока я соображала, что этого мужика можно вполне снять на телефон, чтобы показать, скажем, Григорию, незнакомый тип, словно почувствовав неладное, удалился прочь быстрым шагом. Мы с подругой переглянулись и одновременно пожали плечами. «Странно все это», — проговорила Аля. Отошла от окна, устроилась за столом и принялась открывать принесенные напитки. «Под пирожок отлично зайдет», — решила она, когда я, переключив внимание на то, чтобы накрыть на стол, стала расставлять тарелки. «Кстати, какие планы на будущее?» Она задала вопрос безэмоциональным тоном, но все равно не смогла скрыть тех ноток тревоги, которые просочились наружу. Конечно же, подруга волновалась о моем моральном состоянии, и я была ей за это очень благодарна. «Разведемся с Сафоновым», — пожала я плечами, принимая из рук подруги бокал. «Он уедет прочь, что к лучшему, а я стану заниматься карьерой. У нас крутой инвестиционный проект, вот на него и стану тратить все силы». Алина закивала, тоже пригубив вина. «Это правильно. А девка ты у меня молодая, красивая. Там и мужики потянутся. И вовсе не обязательно теперь сосредотачиваться на одном». Она едва договорила, как я замахала на нее руками, предварительно отставив бокал. «Только мужиков мне и не хватало. Да после того, что сделал Кирилл, я на пушечный выстрел их к себе подпускать не хочу». «Да ладно тебе», — рассмеялась Алина. «Не возмущайся. Все будет, я уверена. Просто не сейчас». Протестовать я не стала. Смысла в том, чтобы переубеждать подругу, не видела. К тому же, отчасти, она была права. Пройдет время, и, возможно, я задумаюсь над тем, чтобы посмотреть в сторону какого-нибудь мужчины. Но уж точно не сейчас. «О, Григорий приехал. Сейчас телефон ему отдам и вернусь», — сказала Алине, когда раздался звонок в дверь. Мы успели съесть по кусочку пирога и выпить по бокалу вина. Пока я шла открывать Свирскому, задумалась о том, не стоит ли его пригласить за стол. Вроде как не слишком удобно выйдет. Мы сидим трапезничаем, а его на пороге встречу. И выдав телефон и информацию про того самого мужика, отправлю восвояси. Однако, когда открыла, все размышления испарились, потому что Григорий приехал не один. Рядом с ним стояла и крепко держала его за руку девочка лет 5 с игрушкой под мышкой. Видимо, его дочь. «Вкусно пахнет!» Тут же заявила она, а глазенки малышки загорелись. «Тося, я же сказал, чтобы ты в следующий раз думала, а потом уже говорила!» Беззлобно одернул ее Свирский. «Но я уже знаю, что их не отпущу, пока не накормлю пирогом», открыла дверь пошире и велела. «Заходите, будем знакомиться с этой очаровательной крохой и ее зайчонком». Малышка, которую Григорий назвал Тосей, порядком растерялась и взглянула на Свирского с опаской, мол, что скажет. Тот похмурил брови для проформы и согласно кивнул. «Ладно, заходи, но в следующий раз». «Надо думать, а потом уже «Говорить». Подсказал Григорий, когда девочка оказалась в прихожей и, усадив зайца на пол, принялась деловито снимать маленькие кедики. «Говорить!» — уверенно подхватила Тося. Подняла зайца, протянула его мне. «Это Толик!» — представила Тося плюшевого друга. «Виолетта!» — охотно ответила я. «Пойдем в ванную, вымоем тебе ручки, а Толику лапки!» Предложила, немного подержав в руках игрушку. Вернула ее хозяйке, взяла малышку за крошечную ладонь, повела в ванную. Девочка, хоть и выглядела и вела себя как 5-летняя, была весьма миниатюрной. Она заметно расслабилась, когда получила то, на что намекнула своим «вкусно пахнет». Стала болтать о всяком, рассказывая, как они с папой ехали сюда, прихватив с собой Толика, и о том, что видит отца довольно редко. Я не ошиблась, это действительно оказалась дочь Свирского, которая ввиду его работы, похоже, лицезрела его дома не слишком часто. Наконец мы пришли на кухню, где Алина уже вовсю обихаживала Григория, Усадила его за стол, налила чаю и отрезала пирог. Когда же мы с Тосей появились рядом, от меня не укрылся взгляд Свирского, в котором сквозило облегчение. Интересно, он опасался, что я сделаю какую-нибудь пакость его ребенку? Или же Аля успела его порядком допечь, пока мы с малышкой отсутствовали? «Устраивайся здесь», — предложила я Тосе, потащив для нее стул, на который положила диванную подушку. «Толика, ставь на стол». Девчушка тут же переглянулась с отцом, но тот лишь одобрительно кивнул. «Если хозяйка дома разрешает, то сажай своего зайца, куда предложили». Свирский расслабился и теперь вовсю уплетал пирог. А я уже и забыл о том, что мою стряпню кто-то способен с таким удовольствием уминать. Макса и Кирилла я частенько баловала вкусненьким, поэтому они к подобному привыкли. Как же странно все еще думать о Сафонове и понимать, что он в прошлом и никогда оттуда не возвратится. Тося тоже налегала на пирог и пила чай с молоком, который я для нее приготовила. Один из кусочков сдобы достался Толику, с которым малышка стала весело болтать. И эта картина была наполнена таким умиротворением, что я не удержалась и разулыбалась. Оборвалось состояние покоя в тот момент, когда Алина сказала: «Григорий, тут у нас дело такое, могу ошибаться, но не так давно рядом с работой я видела мужчину. Потом он попался мне на глаза вновь, а сегодня вот буквально с полчаса назад этот же тип был возле дома Летки». Я физически почувствовала, как напрягся Свирский. Впившись взглядом в лицо Алины, он смотрел и смотрел на нее, будто сканируя. Даже Тоська застыла и теперь переводила глазенки с Али на Григория и обратно. «Опишите его подробно», — попросил он ровным голосом. Подруга закивала и начала свое повествование. Оказалось, что с наблюдательностью у Алины все было прекрасно. Она даже умудрилась запомнить, что было надето на незнакомца, когда она видела его впервые. «Он вполне моложавый, хотя ему с виду шестой десяток», — вставила я свои 5 копеек. «Кстати, это может быть связано с тем, что телефон Светланы какое-то время находился у меня», — уточнила Аля, и я застыла шокированно. «А вдруг это тот самый отчим содержанки, который добрался до Алины, а по ее следам до меня? Только на что он рассчитывал? Что я прячу Свету у себя в квартире?» «Я все проверю», — мрачно пообещал Свирский. «И если вы снова его увидите рядом, звоните мне незамедлительно». Я кивнула, искренне надеясь на то, что этот непонятный тип больше в поле зрения не появится. Подойдя к полке, на которую бросила телефон Светланы, забрала его и протянула Григорию. «Вы отдали ей документы? Кирилл сказал мне, что собирается увезти Света, возможно, в другую страну». Говорить об этом было даже легко. Удивительно, как быстро я прошла путь выздоровления. Почти полного, если не считать той горечи, что еще осталось на самом дне души. «Да, мы встречались с ней, я все ей передал. Она находится не в очень хорошем состоянии. Думаю, решение Сафонова правильное». На этом вроде как можно было заканчивать эту встречу. Тося и Толик справились с пирогом, и теперь девочка отчаянно зевала, видимо, разморенная трапезой. «Вы извините, что мы как снег на голову упали. Тосина мама сейчас в свадебном путешествии, наша дочь оставила мне». Начал объяснять Григорий, но я его прервала. «Не нужно извинений и объяснений, Гриша. Я очень рада познакомиться с Тосей». В ответ малышка, да и Свирский, искренне просияли. А я широко улыбнулась, ловя себя на мысли о том, что так открыто не радовалась простым посиделкам уже очень давно.